Годом позднее возникает замысел фантазии для фортепиано. Как и соната с похоронным маршем, она наполнена огромной трагической силой. Это одно из величайших произведений Шопена, от которого тянутся нити к симфоническим поэмам Листа, Чайковского и других композиторов второй половины XIX века. Сейчас прозвучит отрывок из фантазии Шопена. Летом 1846 года начинается полоса отчуждения между Шопеном и Жорж Санд. На это же время приходится заметное ухудшение здоровья композитора. Его теперь терзает сухой кашель. Шопен заметно слабеет и сочиняет мало. Дети Жорж Санд повзрослели. Ее сын Морис стал эгоистичен и груб. Постоянные недомогания Шопена раздражает деспотичного юношу, считающего именно себя хозяином Нуана. Шопен теперь безвыездно живет в пыльном и душном Париже. Несмотря на физическое недомогание, композитор все же находит в себе силы дать в феврале 1848 года сольный концерт.